Нет, Саман, этого я не страшусь. Разве боялся когда-либо подвижник или брахман, что придет некто и схватит его, и отнимет у него ученость, благочестивость, разум? Нет, ибо они принадлежат только ему, и он дает от них столько и лишь тому, сколько и кому он сам пожелает дать. То же и с Камалой, мой друг, и с радостями любви. Сладкие алые уста Камалы, но попробуй поцеловать их против ее воли, и ты не получишь ни капли сладости от них, которые умеют быть такими сладкими. Сиддхартха — способный ученик, так пусть же он запомнит и это. Любовь можно вымолить, купить, получить в подарок, найти на улице, но отнять, похитить ее нельзя. Нет, ты избрал неверный путь. Поистине было бы жаль, если бы такой красивый юноша поступил так неразумно. Улыбнувшись, поклонился Сиддхартха. «Жаль было бы, о Камала, очень жаль. Как ты права? Нет, пусть мои уста не потеряют ни капли сладости от твоих, как и твои от моих. Да будет так. Сиддхартха вернется, когда обретет то, чего ему недостает — платье, сандалии и деньги. Но скажи, прекрасноликая, не можешь ли ты дать мне еще один маленький совет?» «Совет? Что ж, охотно? Кто откажется дать совет нищему, глупому саману из леса, который не видел ничего, кроме шакалов?» «Дорогая Камала, посоветуй же мне, куда я должен отправиться, чтобы поскорее добыть те три вещи?» «Друг мой, это хотели бы знать многие. Ты должен делать то, чему научился, и требовать за это деньги и платье, и сандалии. Иного пути к деньгам для бедняка не существует. Что же ты умеешь делать?» «Я умею думать. Я умею ждать. Я умею поститься. Ничего другого. Ничего. Впрочем, я могу также слагать стихи. Не подаришь ли ты мне за мой стих всего лишь один поцелуй? Если он мне понравится. Как же называется твой стих?» Сиддхартха подумал несколько мгновений и молвил затем: «В тенистый сад свой прекрасная входит Камала. У входа в сад она видит темнокожего самана. Низко при виде красавицы лотосоокой согнувшись, был осчастливлен саман улыбкой Камалы. Чем небожителям жертвовать, юноша думал, лучше я жертвовать стану прекрасной Камале».